Оля. Красивая, высокая, с длинными почти черными волосами. Вязаное платье кораллового цвета, подчеркивающее все округлости на ее стройном теле. На ее фоне я явно теряюсь. Первое, что пришло на ум, как только в наш разговор вклинился чужой женский голос, и кажется, она очень злая. Вон как молнии мечут ее глаза. «Оксана», – произносит удивленно Ян. «Ян?» – выгибается аккуратно очерченная бровь. «Надо же! Какая встреча!» – звучит сарказмом. Переводит взгляд на меня, потом на Варю. «А это, я так полагаю, твои знакомые? Или сестра с ребенком? Хотя нет, у тебя нет сестры, насколько я знаю. Тогда кто это, Ян?» «Оксан, давай не будем устраивать концерт на людях». Приподнимается мужчина, но девушка подставляет стул и садится между мной и Варей. «Познакомимся?» – спрашивает меня. «Оксана!» – протягивает руку. «Девушка, вот этого мужчины!» – кивает в сторону Яна. Мужчина же сел обратно на свое место. Меньше всего я мечтала оказаться в такой ситуации. У него есть девушка. Кто бы сомневался? «Оля!» – пожимаю в ответ руку с дорогим маникюром и золотыми кольцами на тонких длинных пальцах. «Оля, а вы кто?» – спрашивает напрямую и смотрит с вызовом в глазах. «А я Варя!» Влезает в разговор девчонка, отвлекая Оксану от разговора со мной. «Я дочь. Видимо, не совсем вашего мужчины», – усмехается она. То, каким взглядом посмотрела Оксана на Варю, а потом на Яна, надо было видеть. Наверное, таким взглядом можно убивать. Даже на загорелой коже девушки стали проступать красные пятна. «Жданов, я не поняла», – произносит Оксана. «Если это твоя дочь, то почему о ней никто не знает?» Снова мажет по мне взглядом и опять обращается к Яну. «А это ее мать?» Усмехается и складывает руки на груди, откинувшись на спинку стула. «Занятно». «Я не мама девочки», – подаю голос. «А с тобой вообще никто не разговаривает?» Даже не повернувшись ко мне, прошипела Мегера. «Почему я ничего не знала о твоей дочери?» – продолжает говорить. «Или ты не планировал меня знакомить со своей семьей, так?» Махнула рукой. «Есть и ладно, да? А может, тебя на простушек потянуло? Решила разнообразить свою жизнь?» «Я простушка?» Внутри все закипело от возмущения. «Оксан, теперь послушай меня. То, что Варя моя дочь, я и сам узнал в прошлые выходные. И да, из-за этого отменил нашу встречу. Оля наша соседка, и по совместительству она в мое отсутствие следит за ребенком». «Ты себя слышишь? За выходные у тебя появилась якобы дочь и якобы няня!» Смеется, показывая на маникюренными пальцами в воздухе кавычки. «Бред какой-то! Откуда у тебя взрослая дочь?» «Я был женат». Кажется, и этого не знала черноволосая любительница солярия. «Может, ты до сих пор женат?» Снова смотрит на меня. «И я занимала роль твоей любовницы, пока ты предпочитал забыться?» «Подбирай слова. Здесь ребенок», предостерегает ее мужчина. «Ты из-за этого решил со мной порвать? Так если она тебе никто, то в чем проблема?» Скидывает брови. «Она – это, видимо, я». «Оксана, мы с тобой договорились встретиться в конце недели, если мне не изменяет память. А теперь дай нам поесть». Этими словами показывает ей, что разговор окончен. Варя берет приборы и начинает демонстративно есть. «Ты же здесь не одна?» Оксана прищуривает глаза, поднимается из-за стола. «Мы еще поговорим», – говорит Яну и, развернувшись, проследовала к столику у окна, за которым сидит девушка, с которой пришла Оксана. Наконец, мы остаемся втроем. Ян берет вилку в руки и ковыряет в тарелке принесенный ужин. У меня пропал и аппетит, и настроение куда-то уплыло. Симпатичный мужчина и красивая девушка. Они подходят друг к другу, а я… Я на их фоне простушка деревенская. Впрочем… Ничего обидного в словах Оксаны и нет, только правда. Если пару минут назад я чувствовала себя удивительно легко в обществе этого мужчины и его дочери, то сейчас понимаю всю реальность происходящего. «А десерт будет?» – спрашивает Варя. «Будет, если захочешь. Можем подойти к шеф-повару, и ты лично его спросишь, что он может тебе предложить». Мои внутренние метания отступают назад, когда слышу разговор отца и дочери. Ловлю довольный взгляд девочки, улыбаюсь ей в ответ. «Конечно хочу!» – восклицает она. «Тогда пойдем!» – подает ей руку, и она тут же с готовностью вкладывает свою ладошку. «Мы на минуту!» обращается ко мне, а я киваю в ответ. Когда парочка скрывается из виду, я откладываю приборы и отодвигаю от себя так и нетронутую тарелку. Оглядываюсь в сторону столика у окна. Девушки что-то бурно обсуждают. Даже не буду гадать, и так понятно, кто гвоздь их разговора. Поднимаюсь с места и тороплюсь к гардеробу. Забирая свой пуховик, на ходу натягиваю шапку. Выйдя на улицу, ветер тут же бьет холодным порывом по разгоряченному лицу. Приложение вызываю такси, которое подъезжает почти сразу. Плюхаюсь в теплый салон и, откинувшись на спинку сиденья, закрываю глаза. А все так неплохо начиналось, а в итоге чувствую себя разбитой. В кармане начинает вибрировать телефон. Незнакомый номер. Знаю, кто это может быть, и отвечаю. «Оля, ты куда пропала?» Звучит взволнованно мужской голос. «Извините, Ян. Спасибо за прекрасный ужин, но я плохо себя почувствовала и решила не портить вам вечер с дочерью. Еду домой. Всего доброго». И, отбив звонок, прячу телефон обратно в карман. Внутри все сдавило от странных чувств. Какое-то странное разочарование. Грустно.